У меня впечатление, что это те самые, но мне надо уточнить, сказал служитель отеля Георг Пятый, проверяя билеты, что вручил ему Мегре. Через несколько секунд он связался по телефону с банком. Алло? У вас отмечены номера сотни билетов по 100 франков, что я посылал забрать у вас вчера утром? Он записал их карандашом, повесил трубку, обернулся к комиссару. Они самые. Ничего скандального, надеюсь. Вовсе нет. Месье и мадам Кросби у себя? Вышли полчаса назад. Вы лично видели, как они уходили? Как вас сейчас вижу? В отеле несколько выходов. Два, но второй отведен для обслуживания. Вы мне сказали, месье и мадам Кросби вернулись этой ночью около 3. С тех пор их не навещали? Расспросили дежурного по этажу, горничную швейцара. Таким образом, Мегре получил доказательство, что Кросби не покидали апартаментов с 3 до 11 часов утра, и никто не являлся к ним с визитом. А не могли они отправить письмо с посыльным? И тут ничего. С другой стороны, с 4 часов дня накануне до 7 часов утра Жан Радек сидел в заперти в отделении полиции квартала Монпарнас и не мог оттуда общаться с внешним миром. Итак, в 7 часов утра он оказался на тротуаре без денег. Около 8 часов он уже ускользнул от инспектора Жанвье на вокзале Монпарнас. В 10 часов он обнаруживается в куполе с суммой, по меньшей мере, в 11 000 франков. Причем 10 000 из них еще накануне лежали в кармане Вильяма Кросби. «Вы позволите, я загляну туда, наверх». Смущенный служитель в конце концов дал разрешение, и лифт доставил Мегре на 4-й этаж. Это были самые обычные апартаменты дворца, состоявшие из 2 комнат, 2 туалетных кабинетов, 1 салона и 1 будуара. Постели стояли еще разобранные, посуду от завтрака пока не убрали. Камердинер занимался чисткой смокинга американца, тогда как в другой комнате на стуле валялось вечернее платье. Все было разбросано в беспорядке: портсигары, дамская сумочка, трость, роман с неразрезанными страницами. Мегре спустился на улицу, велел отвезти себя в Риц, где метрдотель подтвердил, что Кросби в компании мисс Эдны Рейкберг занимали накануне столик номер 18. Они прибыли около 9 часов и уже не выходили до 3:30. Метрдотель не заметил ничего необычного. «И однако билеты», — проворчал Мегре, пересекая площадь Вандом. Он внезапно остановился, чуть было не попал под бампер лимузина. Почему же к дьяволу Радек мне их показал? Больше того, теперь они у меня, и этому факту мне будет очень трудно дать законное объяснение. И потом эта история с сеной. Он вдруг остановил какую-то машину не дав себе труда одуматься. «Сколько вам нужно времени добраться до Нанди? Это немного дальше, чем Корбей». «Один час. Дороги грязные». «Поехали. Но сначала в табачную лавку». Стекла машины запотели изнутри, пестрели жемчугом дождя снаружи, и Мегре, уютно угнездившись в углу кабины, провел целый час в полном довольстве. Он беспрерывно курил, жарко укутавшись в огромное черное пальто, знаменитое на набережной Орфевр. Городские окраины сменились октябрьскими деревенскими пейзажами. Там и тут между голыми деревьями и островерхими крышами хмуро отсвечивала вода сены. У Радека мог быть единственный резон заговорить и показать мне билеты. Желание увести следствие в сторону, бросив мне под ноги новую загадку. Но зачем? Дать Ортену время убежать? Скомпрометировать Кросби? И в то же время скомпрометировать себя самого? Комиссар припомнил слова Чеха. Все данные с самого начала были ложные. Дьявольщина. Он сообразил, что Мегре добился дополнительного расследования уже после вынесения приговора. Ложные. Но в какой пропорции и как это было сделано? Существуют материальные улики, и их невозможно сфабриковать. Пусть даже убийца мадам Хендерсон и ее горничной позаимствовал башмаки Эртена, чтобы оставить следы подошв на вилле. Но такое никак не пройдет с отпечатками пальцев. Их отыскали на предметах, не покидавших место преступления в течение ночи, на занавесках, на постельном белье. Тогда что же ложно? Эртена точно видели в полночь в синей беседке. Он точно вернулся к себе на улицу Мсье Ле Принс в 4 утра. «Вы ничего тут не понимаете и будете понимать все меньше и меньше», — утверждал этот Радек, вдруг выскочивший в самом центре расследования, тогда как целые месяцы о его существовании никто и не подозревал. Накануне в куполе Вильям Кросби и не взглянул в сторону Чеха. А когда Мегре произнес его имя, тот и бровью не повел. И тем не менее билеты в 100 франков перекочевали из кармана одного в карман другого. И Радек намеренно указал на эту деталь полиции. Да что там? Теперь он сам вылезает на первый план и просто требует для себя главную роль.